Для облегчения понимания, каким образом различные тела человека совмещаются с его физическим телом и почему он этого не замечает, может послужить следующий пример. Представим себе сосуд, наполненный какими-нибудь плотными телами. В этот сосуд мы можем налить воды, которая займет промежутки между плотными телами. Затем мы можем туда же накачать воздух, который займет промежутки между частицами воды. Таким образом, в одном сосуде будут три вида материи, которые будут проникать друг в друга, нисколько друг другу не мешая. И живые существа, которые находятся как в плотном теле, так и в воде и воздухе, будут продолжать жить своей жизнью, не замечая присутствия других существ, потому что все они разные существа, принадлежащие к разным сферам и разным мирам, каждый из которых имеет свою особую жизнь с ее законами. Если бы мы обладали еще более тонкими видами материи, мы могли бы наполнить ими все тот же сосуд, с теми же последствиями и результатами. Точно таким же образом происходит проникновение одного плана другим в космосе. Эти планы и сферы не находятся где-то вдали от нас, но тут же рядом с нами. Они отличаются друг от друга лишь количеством вибраций или колебаний частиц материи, из которых состоит каждый план. И овладение высшим планом состоит в поднятии вибраций своего тела до вибраций этого плана. Точно так же проникают друг в друга различные тела человека. Если же человек не видит и не замечает присутствия у себя других тел, кроме физического, то лишь потому, что он вообще о них ничего не знает. Чтобы овладеть этими своими телами и жить в высших мирах сознательно, требуется развитие в этом направлении своего сознания, ибо первый шаг во всяком достижении есть сознательное к нему отношение. Люди, достигшие высокого духовного развития, могут покидать свои физические тела и даже свои астральные сознательно. Могут принимать участие в жизни высших миров, потом возвращаться в свои покинутые тела и помнить все, что с ними происходило. Тогда как люди неразвитые покидают свои физические тела лишь во сне и, возвратившись из астрального мира в свое физическое тело, ничего об этом не помнят. Взаимоотношения между различными телами человека лучше всего выясняются, если проследить события, происходящие с человеком, после того события, которое называется смертью человека. Как мы все знаем, когда после смерти человека уходит из тела дух, господин его, физическое тело человека тотчас же начинает разлагаться. При этом из тела выделяется флюидическое тело или так называемый эфирный двойник, который бывает иногда видим некоторыми людьми на кладбищах в первые дни после погребения и ошибочно принимается за душу умершего человека или его привидение. Но это не более как безобидная тень физического тела, которая вскоре рассеивается в воздухе без каких-либо напоминаний о себе в дальнейшем. Освободившись от физического тела и его двойника, человек попадает в невидимый астральный мир, который становится для него таким же видимым и реальным, каким был мир физический. Обладая вполне развитым астральным телом с его органами восприятия, человек сразу же может принять участие в жизни этого мира и его обитателей, с той лишь разницей, что на физическом плане человек мог приводить свои желания в исполнение, так как обладал орудием для приведения в исполнение своих желаний физическим телом, тогда как на астральном плане желания физической природы человека остаются неисполнимыми. Астральный мир есть мир желаний, которые могут осуществиться или в более высоком ментальном мире, или в низшем физическом. Поэтому, когда, умирая, человек переносит желания своей физической природы и свои страсти в астральный мир, то он неизбежно будет страдать. И астральный мир явится для него тем адом, о котором говорят религии.